Горничная спросила, потом передала мне. Судовой комиссар. Она протянула мне трубку. Я была удивлена, услышав вполне светский голос и просьбу принять самые искренние пожелания. По своей наивности я ожидал разговора с офицером, а вместо него оказался в высшей степени галантный чиновник. Франция вновь брала свои права. Мой собеседник заявил, что он с огромным нетерпением ждал той минуты, когда я войду в каюту. И я шутливо поздравила его с той поистине магической скоростью, с какой дошло до него это известие. Он принял мой комплимент всерьез и сказал, что среди длинного списка пассажиров сразу же заметил фамилию Буссардель. «Я парижанин, так что не удивляйтесь», — говорил он очень любезным тоном. «Увидев вашу фамилию, я от души пожелал, чтобы вы оказались одним из членов семейства мсье Теодора Буссардели, биржевого маклера». Я невольно улыбнулась. Не так церемонным речам своего собеседника, как неожиданному появлению нашей семьи. Ибо и впрямь дело пошло быстро. Они не заставили себя ждать. Театр, где должен был разыграться спектакль «Возвращение под отчий кров», еще не был освещен, еще не прозвучали за кулисами три традиционных удара, еще я не была готова к выходу, но, опережая назначенный час, все они с обычным своим многозначительным видом, все они уже ворвались на сцену под предводительством своего вождя, почтенного главы нашего дела, моего дяди Теодора. «Это мой дядя», — сказала я комиссару. «Тогда, значит, вы дочь его брата и компаньона, иначе быть не может. Я имею честь знать также и его». Весь этот разговор прозвучал для меня по-странному. Я сказала бы даже по-иностранному. Мне почему-то казалось, что мы беседуем не на моем родном языке. Возможно, объяснялось это тем, что за последние 2 года я впервые слышала чистую французскую речь. Я ответила: «Его компаньон — это мой отец». После этих слов в трубке завосклицали, предложили мне выбрать каюту более удобно расположенную. Не сочту ли я за труд пройти в салон комиссара и самой указать на плане каюту из тех, что еще не заняты и которые меня больше устроят? «Если вы не против, господин комиссар», — произнесла я, поблагодарив его, — «мы увидимся после отплытия. Меня провожают друзья». Почему я сказала эту фразу, эту ложь? В Нью-Йорке я почти никого не знала, и накануне отъезда распрощалась с немногочисленными моими знакомыми. Никто не пересек огромный холл «Френч Лайн», торопясь ко мне, никто не прошел бок о бок со мной по мосткам. Все, что было для меня самого дорогого в Америке, осталось на другом краю континента, в бухте Сан-Франциско или где-нибудь высоко в горах, в Сан-Бернардино-Рейндж. И оттуда-то как раз я даже не получила телеграмму с пожеланием счастливого пути. Никто среди толпы, собравшейся на пирсе, не махал мне рукой. Однако при одной мысли о встрече с этим милым комиссаром, который будет расспрашивать меня о моих братьях, родных и двоюродных, при мысли, что придется сидеть в этой каюте, где уже незримо собралась вся наша семья, хотя пароход еще стоял у причала, в 2 шагах от американской земли, при одной этой мысли меня вдруг потянуло на свежий воздух, на солнце, заливавшее все своим светом. Я поднялась на верхнюю палубу, оперлась о релинги и осталась здесь стоять. Я была почти одна. Толчая шла лишь на главной палубе и в холлах. Меня снова охватила накопившаяся за неделю усталость. Сидя в такси, которое 1/4 часа назад доставило меня к Гудзону, я пообещала самой, что буду спокойно отдыхать вплоть до завтрака, раз уж я одна.